Глава 39. Деккер и Джеймисон сидели напротив Ланкастер в полицейском управлении. Амос коротко пояснил, как он стал работать с Джеймисон и почему пришел сюда. «Мы перерыли мое хранилище, но ничего там не нашли», — добавил он. «И тут мне пришло в голову, что я сделал допущение, основанное на неподтвержденной информации. Я принял как факт то, что не было доказано. Вот почему мы здесь». «То есть ты хочешь услышать мои записи допроса Леопольда, когда тот был взят под стражу?» — уточнила Ланкастер. «Да, и Мэри, настолько точно, насколько ты сможешь, на счету каждое слово. В буквальном смысле». Ланкастер опасливо взглянула на них, потом собрала бумаги и разложила их перед собой. «Ну, для начала он мало что сказал, и смысла в этом было немного. Когда он закончил, я подумала, что ему было бы лучше всего заявить об ограниченной дееспособности». «Не думаю, что его дееспособность ограничена. Скорее, наоборот», — отозвался Деккер. «Просто прочитай мне свои записи, и если сможешь припомнить что-то еще, это тоже будет полезно». «Ну, думаю, мы ничего не упустим». Она строго посмотрела на Джеймисон. «Но чтобы все было ясно как дважды два, если хоть одно слово окажется в газете или где угодно, я лично запру вас в камере и забуду там навсегда. Вы уже в моем черном списке за то дерьмо, которое написали про Амоса». Джеймисон подняла обе руки в шутливой капитуляции, но ее голос был абсолютно серьезен. «Ни одного слова, детектив Ланкастер. Только не от меня. И я сама чувствую себя дерьмом после этой статьи. Мне не следовало ее писать, но я написала, и теперь пытаюсь это исправить. Все, что смогу». Ланкастер придирчиво осмотрела ее. «Джексон действительно был вашим колледжским профессором?» «Не только. Он был моим наставником. Это легко проверить, если вы мне не верите». «Верю», — сухо отозвалась Ланкастер. «Тогда, видимо, мы все на одной стороне и в одной команде». Она опустила взгляд на свои записи и начала читать. Когда Мэри дошла до части, где Деккер оскорбил Леопольда в 7-11, Деккер остановил ее. «Это его точные слова? Я оскорбил его в 7-11?» «Да, я тебе уже говорила». «А о чем ты спросила его потом?» «Ну, я спросила, в каком 7-11. Я пыталась понять, есть ли в его рассказе хоть какой-то смысл. Не часто люди заходят в участок и признаются в тройном убийстве, совершенном 1,5 года назад». «И он сказал, в местном 7-11 рядом со мной». Ланкастер еще раз посмотрела в свои записи и нахмурилась. «Нет, он сказал, ты знаешь, в котором». Она подняла взгляд. «Похоже, я решила, что ты знаешь, в каком именно 7-11 ты оскорбил этого парня, по крайней мере, с его точки зрения». «То есть он ни разу не сказал про местный 7-11, тот, который рядом с моим домом на 14-й Десаль?» Ланкастер побледнела, а когда заговорила, ее голос был напряженным. «Нет, Амос не сказал. Похоже, мы оба совершили логический скачок, но мне не следовало делать такое заключение. Это ошибка новичка». «Мэри, я тоже ее допустил». Ланкастер по-прежнему выглядела удрученной. «Могу я посмотреть твои заметки?» – спросил Деккер. Она протянула ему бумаги, и он принялся за чтение. Ланкастер взглянула на Джеймисон, наклонилась над ней и негромко сказала: «Ну, как вам нравится работать с Деккером? Я занималась этим 10 лет. Каждый день что-то новенькое». Алекс также негромко ответила: «Это, необычно. Он просто вскочил и вышел из хранилища. Мне пришлось за ним гнаться». Ланкастер расцвела в редкой улыбке. «История моей жизни». Деккер бросил бумаги на стол, и обе женщины выпрямились. Он резко взглянул на Джеймисон. «В поле отправитель письма, которое пришло к вам с фотографией и мыслями для статьи, стояла Маллард-2000. «Ну, вы же знаете, я его вам пересылала». «ФБР не могло его отследить», — сказал Ланкастер, «так что не знаю, чем оно может быть полезно». «Оно очень полезно. Мне следовало заметить это раньше». «Что заметить?» «Ответ, который я искал, кроется не в отслеживании пути письма. Он все время был там, в имени». «В имени?» – переспросила Ланкастер. «В каком имени?» Деккер поднялся и посмотрел на Джеймисон. «У вас есть машина?» Она кивнула и тоже встала. «Малолитражка, пробег за 100 000 миль, держится на скотче, зато отличный расход топлива». Она смерила Деккера взглядом. «Вам может быть тесновато. А куда мы собираемся?» «В Чикаго». «Чикаго?» – воскликнул Ланкастер. «Какого черта вам нужно в Чикаго?» «Ну, на самом деле это пригород Чикаго. Там-то все и кроется, Мэри». «Ну, откуда ты знаешь, где именно искать?» «Он дал мне адрес. 7-11», – нетерпеливо сказал Деккер. Полицейская потрясла головой и недоверчиво проговорила. «Хорошо, Амос, но ты представляешь, сколько на территории Чикаго 7-11?» «Мэри, я не ищу магазин, я ищу номер дома 7-11». Ланкастер беспомощно уставилась на него. «Блин, то есть ты имеешь в виду, это вообще не 7-11, это был номер дома? Но что он сказал?» «Он назвал числа 7 и 11. Ты записала их так, как запишет любой человек, живущий в нашей стране. Ты просто предположила, что он говорит о сети магазинов, чего он не делал». «Но он меня не поправил». «Ты думала, он нарисует тебе карту? Для них это игра, и она идет по их правилам». «Хорошо, у тебя есть номер, но без улицы он бесполезен». «У меня есть улица. Она была в адресе электронной почты». «Маллард 2000? Но откуда ты знаешь, что это в Чикаго? И как Чикаго связан с произошедшим в Берлингтоне?» «Никак. Это связано со мной». «Но, Амос, что...» Ланкастер осеклась, поскольку Деккер уже выскочил за дверь. «Сукин сын!» — крикнула она. Алекс бросила на нее извиняющийся взгляд. «История вашей жизни?» «Держите меня в курсе, Джеймисон, и присматривайте за ним. Он гениален, но даже гениальные люди делают глупости». «Присмотрю». И журналистка поспешила за Деккером. Ланкастер откинулась на спинку стула и посмотрела на свои заметки. Потом скатала их в комок и швырнула в стену. «Гребаный 7-11!»